Проиграли еще раз увертюру «Сени мои сени», и вновь поднялась занавесь. Это кедрил. Кедрил что-то вроде Дон Жуана. По крайней мере, и барина, и слугу черти под конец пьесы уносят в ад. Давался целый акт, но это видно отрывок. Начало и конец затеряны. Толку и смыслу нет ни малейшего. Действие происходит в России, где-то на постоялом дворе. Трактирщик вводит в комнату барина в шинели и в круглой исковерканной шляпе. За ним идет его слуга Кедрил с чемоданом и с завернутой в синюю бумагу курицей. Кедрил в полушубке и в лакейском картузе. Он-то и есть обжора. Играет его арестант Пацейкин, соперник Баклушина. Барина играет тот же Иванов, что играл в первой пьесе благодетельную помещицу. Трактирщик Нецветаев предуведомляет, что в комнате водятся черти, и скрывается. Барин, мрачный и озабоченный, бормочет про себя, что он это давно знал, и велит Кедрилу разложить вещи и приготовить ужин. Кедрил — трус и обжора. Услышав о чертях, он бледнеет и дрожит, как лист. Он бы убежал, но трусит барина. Да сверх того ему и есть хочется. Он сластолюбив, глуп, хитер по-своему, трус, надувает барина на каждом шагу и в то же время боится его. Это замечательный тип слуги, в котором как-то неясно и отдаленно сказываются черты Лепарелла и действительно замечательно переданный. Пацейкин с решительным талантом и, на мой взгляд, актер еще лучше Баклушина. Я, разумеется, встретясь на другой день с Баклушиным, не высказал ему своего мнения вполне. Я бы слишком огорчил его. Арестант, игравший барина, сыграл тоже недурно. Вздор он нес ужаснейший, ни на что не похожий, но дикция была правильная, бойкая, жест соответственный. Покамест Кедрил возится с чемоданами, барин ходит в раздумье по сцене и объявляет во всеуслышание, что в нынешний вечер конец его странствованиям. Кедрил любопытно прислушивается, гримасничает, говорит апарта и смешит с каждым словом зрителей. Ему не жаль барина, но он слышал о чертях. Ему хочется узнать, что это такое. И вот он вступает в разговоры и в расспросы. Барин, наконец, объявляет ему, что когда-то в какой-то беде он обратился к помощи ада, и черти помогли ему, выручили. Но что сегодня срок, и, может быть, сегодня же они придут по условию за душой его. Кедрил начинает шибко трусить, но барин не теряет духа и велит ему приготовить ужин. Слыша про ужин, Кедрил оживляется, вынимает курицу, вынимает вино и нет-нет, а сам отщипнет от курицы и отведает. Публика хохочет. Вот скрипнула дверь, ветер стучит ставнями. Кедрил дрожит и наскоро, почти бессознательно, упрятывает в рот огромный кусок курицы, который и проглотить не может. Опять хохот. «Готово ли?» — кричит барин, расхаживая по комнате. «Сейчас, сударь, я вам приготовлю!» — говорит Кедрил, сам садится за стол и преспокойно начинает уплетать барское кушанье. Публике, видимо, любо проворство и хитрость слуги, и то, что барин в дураках. Надо признаться, что и Пацейкин стоил действительно похвалы. Слова «сейчас, сударь, я вам приготовлю» он выговорил превосходно. Сев за стол, он начинает есть с жадностью и вздрагивает с каждым шагом барина, чтоб тот не заметил его проделок. Чуть тот повернется на месте, он прячется под стол и тащит с собой курицу. Наконец, он утоляет свой первый голод, пора подумать о барине. «Кедрил, скоро ли ты?» — кричит барин. «Готово-с!» — бойко отвечает Кедрил, спохватившись, что барину почти ничего не остается. На тарелке действительно лежит одна куриная ножка. Барин, мрачный и озабоченный, ничего не замечая, садится за стол, а Кедрил с салфеткой становится за его стулом. Каждое слово, каждый жест, каждая гримаса Кедрила, когда он, оборачиваясь к публике, кивает на простофилю барина, встречаются с неудержимым хохотом зрителями. Но вот только что барин принимается есть, появляются черти. Тут уж ничего понять нельзя. Да и черти появляются как-то уж слишком не по-людски. В боковой кулисе отворяется дверь, и является что-то в белом. А вместо головы у него фонарь со свечой. Другой фантом, тоже с фонарем на голове, в руках держит косу. Почему фонари, почему коса, почему черти в белом, никто не может объяснить себе. Впрочем, об этом никто не задумывается. Так уж верно тому и быть должно. Барин довольно храбро оборачивается к чертям и кричит им, что он готов, чтобы они брали его. Но Кедрил трусит, как заяц. Он лезет под стол, но, несмотря на весь свой испуг, не забывает захватить со стола бутылку. Черти на минуту скрываются. Кедрил вылезает из-за стола, но только что барин принимается опять за курицу, как три черта снова врываются в комнату, подхватывают барина сзади и несут его в преисподнюю. «Кедрил, спасай меня!» — кричит барин. Но Кедрилу не до того. Он в этот раз и бутылку, и тарелку, и даже хлеб стащил под стол. Но вот он теперь один. Чертей нет, барина тоже. Кедрил вылезает, осматривается, и улыбка озаряет лицо его. Он плутовски прищуривается, садится на барское место и, кивая публике, говорит полушепотом. «Ну, я теперь один, без барина». Все хохочут тому, что он без барина. Но вот он еще прибавляет полушепотом, конфиденциально обращаясь к публике и все веселее и веселее подмигивая глазком. «Барина-то черти взяли!» Восторг зрителей беспредельный. Кроме того, что барина черти взяли, это было так высказано, с таким плутовством, с такой насмешливо торжествующей гримасой, что действительно невозможно не аплодировать. Но недолго продолжается счастье Кедрила. Только было он распорядился бутылкой, налил себе в стакан и хотел пить, как вдруг возвращаются черти, крадутся сзади на цыпочках и цап-царап его под бока. Кедрил кричит во все горло. От трусости он не смеет оборотиться. Защищаться тоже не может. В руках бутылка и стакан, с которыми он не в силах расстаться. Разинув рот от ужаса, он с полминуты сидит, выпуча глаза на публику, с таким уморительным выражением трусливого испуга, что решительно с него можно было писать картину. Наконец его несут, уносят. Бутылка с ним, он болтает ногами и кричит, кричит. Крики его раздаются еще за кулисами, но занавесь опускается, и все хохочут, все в восторге.